14 и 15 июля СМИ разных стран передали вести о революционной деятельности Ким Чен Ына. Китайские сиянганские спутниковые телевидения Фуньфан, газеты Такунбао и Вэньхуэбао, сайты Жэньминьван и Гожу Куанбован, а также японская Кёто Цусин и сенегальская газета Ло Популер передали, что уважаемый Ким Чен Ын руководил на месте делами архитектурного института Пэктусан. Интернет-сайт германского антиимпериалического форума «Вести о руководстве на местах» вместе с вышеуказанной вестью передал, что Ким Чен Ын на месте руководил делами Пхёнсонской фабрики дерматиновых изделий. А непальская газета «Арфан», интернет-сайты Непальского общества журналистов и Общества непальских журналистов по изучению идей Чуче и политики Суньгун сообщили о том, что Ким Чен Ын на месте руководил делами Пхеньянского черепашьего завода, который превратился в образцовый и стандартный питомный завод страны. Зарубежные СМИ поместили фотографии уважаемого Ким Чен Ына.